Глава 27. Частный самолет приземлился точно в 7 утра. Все по графику, но времени нет. Оно куда-то утекает, как песок сквозь пальцы. Если бы я доверял мозгоправам, подумал бы, что недалеко до панической атаки. Так они эту херню называют, когда накрывает на пустом месте. У меня бывало пару раз, но давно, и тогда реально убить могли. А сейчас ничего не грозит, а выкручивает. Особенно после ее слов, что я хуже монстра. На часах уже 8 вечера. Время реально утекает. За окном гостиницы проклятый Волгоград. Рядом суетится толпа встречающих, которым надо все сделать по высшему разряду. Обслужить меня и порадовать. Сам же Капа приехал. Я решил, что это поможет отвлечься. Охрана пустила ко мне местных царьков, рожи которых даже кажутся знакомыми. Наверное, пересекались в Москве. «Капа, что за номер?» Кривится один из них. Он вальяжно расселся на диване и поглаживает пятерней шелковую обивку. «Давай я тебе сейчас быстро президентский люкс устрою». «Это он и есть». «А?» Мужчина зависает. Хотел мне угодить, да вышла осечка. «Устарел нехило. Надо другой отель посмотреть». «Мне не нужен другой отель». Я встаю и иду в другую комнату. Толпа чужаков с алкоголем и заискивающими взглядами не помогает. Отвлечься не получается. Только если на злость. Она уже пылает внутри адским пламенем. Раздражает буквально все. Как сошел с трапа, так стало копиться. Точить. «За ней побежал?» Ядовитый вопрос вспыхивает в мозгу. «Как какой-то мальчишка кинулся. Нормально она тебя приложила?» «Не с трапа. Раньше началось. Когда Лис бросил отчет наружки. На фотографиях было видно, что малышка ждет ребенка. Я сразу понял, что он мой. Чей еще? О другом мужике даже думать не могу. Стоит только свернуть в ту сторону, как внутри полыхает, лижет огнем все внутренности. Нет, не было у нее другого. Мой это, мой ребенок!» Стакан крошится о стену. Момент замаха не помню. Прихожу в себя, когда к ботинкам падают мелкие осколки. Из-за угла выглядывает охранник. Но тут же сваливает подальше, заметив мое состояние. Я же снова оглядываюсь и понимаю, что место выбрал чудесное, до издевательства. Я стою точно на том месте, где впервые увидел ее. Она тогда замерла посреди комнаты, когда я вышел из соседней после телефонного разговора. Испуганная, бледная и молчащая о том, что Лавров ей никакой не муж. В этом номере мы и познакомились. Может, и началось все тут, а не с трапа или фотографий. «Кто тут грустит?» Сладкий женский голосок раздается справа. «Разве можно грустить вечером в субботу? Это непозволительно, мистер Капо». Крошка в легком платьице обходит меня и выныривает прямо перед лицом. У нее нет имени, но есть отменная фигурка. Она плавно прогибается в спине и кладет ладони на мои плечи, не забывая провести пальчиками с лаской. Красивая, без дешевизны, с такой и правда можно забыться. Она ловит мой взгляд, в котором прочитывает заинтересованность, и облизывает пересохшие губы. Улыбается ярче, обнажая белые зубки. «Я вас задерживаю за то, что вы грустили», — добавляет она смелее. «Вам придется пройти со мной». «Для чего?» Усмехаюсь. «Я должна вас наказать». Она переходит на соблазнительный шепот и прогибается сильнее, наталкиваясь на мою грудь 3-м размером. «Тут есть камера... Ой, комната! Для плохих мальчиков». Я поднимаю ладонь и сжимаю ее плечо. Внутри лениво чиркает. Не более. «Можешь наказать меня здесь», — бросаю ей в глаза. Она не сомневается ни секунды. Трогает тонкими пальчиками мою ладонь, поворачивает ее к своим губам и жадно жмется. Потом жарко выдыхает и больше не кокетничает. Соскальзывает вниз, опускаясь на колени передо мной. «Мистер Капо, заткнись!» Она послушно кивает. Кладет ладони на кожаный ремень и умело расправляется с замком. Так умело, что ленивая искра гаснет окончательно. Одна механика, ничего больше. Я отталкиваю девчонку, перебарщивая силой, и слышу, как она сдавленно выдыхает и закрывает лицо ладонями. Словно уже не раз получала и знает, как надо группироваться. «Убери ее!» Рявкаю в сторону охранника, который спрятался за стеной. «Быстро!» Тот молниеносно появляется рядом. За спиной тонкие женские каблучки скребут паркет. Я прохожу к барной полке и заливаю в себя новую дозу скотча. Лишнюю, пьяную. Охранник возвращается. «Что-то еще, босс?» «Да». Киваю. «Выведи всех, чтобы никого в номере не осталось». «Хорошо». «И привези ее». «Ее? Кого?» «Малышку». Произношу на выдохе. «Татьяну Самсонову». Охранник теряется, потому что до этого я давал указание близко к ней не подходить. «Может, лучше утром?» Я оборачиваюсь к нему через плечо и вижу, как вся краска смывается с его тупой морды. Он рефлекторно склоняет голову и забывает весь словарный запас. «Я сказал, привези ее».